Золотой кузнец. Пролог. Где-то под землей, в полностью закрытом помещении, которое охраняли сотни воинов в серебряных доспехах, рожала женщина в окружении двух докторов-акушеров, одетых в золоченые халаты. Женщина была крайне слаба и бледна. Она с трудом дышала, а во время схваток она не могла даже подать голоса. Два акушера смотрели с жалостью и болью на некогда пышущую силой женщину. Царица величественного Асгарда, мира гордых богов асов. Вот кем она на самом деле была, способная голыми руками гнуть металл, а своим мечом разрушать огромные камни. Царица, чья магия не поддавалась никакому сомнению и своим могуществом была под стать царю, а то и сильнее. И вот такая сильная личность в такой день не могла даже двинуть рукой, не выжить. Их драгоценной царице сегодня не выжить. Таковы были мысли акушеров. И прямая причина была в том, что она рожает, что придавало их сердцам еще больше боли. Они не могли ничего поделать. Либо выживет царица, либо два плода, которые она бережно вынашивала, еще не родившихся плода, но уже обладающих настолько большой силой и бесконечным потенциалом, что царица попросту отдавала все свои жизненные силы на поддержание ее еще не родившихся детей. Находясь снаружи и возглавляя сотни охранников, сам король Асгарда Один Бёрнсон, одетый в зеленоватые доспехи, не находил себе места. Он метался из стороны в стороны, то и дело распространяя свою могучую божественную ауру. Царь нутром чувствовал, что что-то идет не так, да к тому же он мог видеть все, что происходит внутри. Его жена была слаба как никогда, и он не мог ничем помочь. Ох, какую же слабость он чувствовал в этот момент. Он, царь Асгарда, великий всевидящий полководец, бам, ударил от злости один по величественной горе, под которой рожала его царица, пустив по ней тонкую сеточку трещин. «Мой царь!» — вскрикнула Брунгильда, лидер элитного отряда воительниц Валькирий. «Вы можете разрушить гору, эр-эр-эр», прорычал один, но сжав руку, выпустил магическую силу, поддерживая целостность горы. «Уваа, уваа», кричали два маленьких новорожденных одуванчика, на руках собравшие последние силы царицы, мальчик и девочка. Они казались такими милыми малютками, крикливыми, но крепенькими и уже сейчас непоседливыми. Так и извивались, пытаясь выбраться из ткани, в которую их завернули, понимая, что она на последнем издыхании вот-вот ее тело издаст последний вздох, а она так и не сможет никогда увидеть, как взрослеют ее дети, увидеть расцвет их славы, то в какое будущее они поведут Асгард. Царица в последний свой момент жизни решила одарить своих детей именами, Хилла и Вестинадинсоны. Назвав имена, сделала она паузу. «Мои дорогие дети, живите счастливо и пусть Вселенная будет милостива к вам. Я всегда буду любить вас, мои дорогие дети». Глава 1. Чуть меньше 300 лет спустя, в чистом поле одиноко сидел молодой парень лет 20. Закрыв глаза и наслаждаясь переливами восходящего из-за горизонта светила, он выглядел безмятежно и умиротворенно. Однако это совсем не та картина, на которую бы обратил внимание посторонний зритель. Огромный город из золота, вот что по-настоящему вызывало впечатление. Каждое здание, каждая дорога, каждые мосты, буквально все было отделано золотом. И в центре всего этого великолепия возвышалось монструозное огромное сооружение, казалось своим пиком способное пронзить небеса. Это был королевский дворец и дом безмятежного паренька, называемого принцем Асгарда Вестейна-Одинсона. Открыв глаза, парень первым делом размял свою затекшую шею, ведь он просидел так 2 недели без единого движения, целиком отдаваясь власти природы. «Во дворце вновь что-то происходит», — произнес он и вгляделся в центральное здание, будто бы видя больше, чем видит обычный глаз. Поднявшись с земли, он окончательно размял свои мышцы и неспешно зашагал прямиком ко дворцу, где его ждали вот уже как неделю назад. В самом дворце принц Асгарда направился в тронный зал, там, где на золотом троне восседал один, король Асгарда и отец Вестин, а подле короля восседала королева Фридга, его приемная мать. Также перед королем и королевой стояла красивая черноволосая девушка, его сестра Хила. «Приветствую царя и царицу Асгарда», — поравнялся с сестрой Вестин и поклонился в знак почтения. «Не нужно поясничать, Вестин, ты должен был явиться во дворец неделю назад». Тяжелым взглядом прожег своего сына один, «идет война, и после последнего сражения воины Асгарда нуждаются в твоей помощи, как кузнеца. Я понял, отец, и сожалею. Эти 2 недели я был занят тренировками. Они необходимы, чтобы поддерживать себя в форме. Это похвально, сын мой, но ты нужен в другом месте. К тому же кузнечное дело и само по себе тренировка. В свои неполные 300 лет ты уже обогнал в физической форме любого из асов. Молот, которым ты работаешь, настолько тяжел, что его не может поднять никто, кроме тебя. То ли гордился, то ли делал выговор своему сыну один. Просто маленький братишка не хочет отставать от меня в ремесле сражения, но увы, увы, я уже обогнала тебя и оставила далеко позади. Первый раз подала голос Хила, позлорадствовав, и все же тебе стоит отправить нас на войну, отец. Наших воинов начинает не хватать, а битвы не всегда выигрываются. Я и Вестин будем отличным дополнением на поле боя. Нет, резко прервал ее король и ударил копьем, которое держал в руке по полу, вам еще рано выходить на поле боя, вам еще нет и 300 лет. По закону Асгарда вы не являетесь совершеннолетними. Опускать детей на войну я не собираюсь. Хорошо, я понимаю, Вест необходим в Асгарде. Он кует первоклассное оружие и броню, но я, мои навыки в последнее время стали развиваться все медленнее, и мне так необходим толчок, а его можно найти только на войне. Хила, достаточно. Встал с трона и распространил свою божественную ауру один. Мы много раз обсуждали это. До 300 лет на войне вам не бывать. Раз так, то я удаляюсь. Мне здесь делать нечего. Зло выплюнула девушка и, развернувшись, быстрым шагом покинула зал. Один буравил ее спину тяжелым взглядом, но как только она скрылась за дверями тронного зала, откинулся на своем троне и тяжело вздохнул. Не злись на нее, отец. Ты же знаешь, какая она вспыльчивая и воинственная. Но за этим кроется желание помочь Асгарду и стать прославленным воином. Слишком много ей дозволено. Возможно, стоит быть с ней строже. Махнул рукой на сына король. Она наслушалась рассказов Валькирии, и в ее голове теперь одна война. Вестин, отправляйся в кузню. Вскоре я пришлю к тебе оружие и доспехи, которые нужно исправить. Хорошо, отец. Моя личная кузня не единственная в Асгарде, но самая большая и величественная. Как и любое другое здание, оно было покрыто золотом в такт городу. Внутри она была разбита на три части. Основное помещение, где я мастерю, склад с металлами из различных миров и небольшая конура, где я сплю. Войдя в свою обитель, меня встретил творческий беспорядок. Груды металла, раскиданного по всей кузне, за что меня ругали другие кузницы. Мол, непорядок держать свое рабочее место в таком бардаке. Но я их не слушал по двум причинам. Первая, у самих было не лучше, а вторая, каждая железяка, каждая забракованная заготовка, валяющаяся здесь, лежала строго на своем месте. Да, истина, все это я забраковал по той или иной причине. Все это итог моих экспериментов. Однако я знал, где, что лежит и из чего сделано. Если это сплав, то сколько процентов в этом сплаве различных металла? Пока я раздувал горн, в мою кузницу зашел могучий ас ростом в 2 с небольшим метра. Ририк, поприветствовал я одного из асгардских командиров, с крайне простым именем. Он всегда лично приходил ко мне и приносил поврежденные оружие и доспехи. Вестин, радостно заревел один из сильнейших и добрейших асов, мой дорогой принц, за 5 лет ты так и не изменился, все тот же тощий пацан, скрывающий силу десятка асов. Ха-ха-ха. Просто когда я кую, с меня сходит слишком много пота, из-за этого я худею. Отмахнулся от него. Почему-то из всех кузнецов худеешь только ты и никто больше. Держи. Передал он огромный мешок, который одним движением я закинул ближе к наковальне. Просто они работают не так много, как я. Это правда. Все они уже многовековые старики, а из молодых никто не хочет становиться кузнецами. Все хотят быть воинами. Тяжело вздохнул, пожаловавшись, но при этом широко улыбнувшись, из-за этого нам пришлось даже вторгнуться в Нидавеллир, мир гномов и лучших кузнецов всей вселенной. Есть у меня мечта попасть туда и обучиться у этих лучших мастеров, но сейчас это невозможно. Как уже сказал Ририк, Асгард находится в состоянии войны с гномами, вот уже 150 лет. Гномы были сильны, любой их ребенок будет физически сильнее любого асгардца. Молотами они там с пеленок ворочают, а их могущественном оружии я и вовсе молчу. Причиной же войны были амбиции отца. Он вообще хотел пойти войной на все 9 миров, объединенных Игдрасилем, древом миров, и править ими единолично. И именно мир гномов стал одним из первых в завоеваниях. На это были 2 причины. Первое – это особый металл, которого у них было в достатке, и второе, даже более значимое – мощь звезды. Как бы хороши не были мои навыки и какими бы хорошими не выходили мои изделия, они никогда не сравнятся с тем, что можно выплавить в жаре звезды, хоть и умирающий. Нидавеллир. Помнится, ты говорил, что принесешь мне парочку гостинцев из этого удивительного мира. Ха-ха-ха, конечно. Достал он два свертка. Уру, металл достойный богов. Это поистине царский подарок, командир Рерик. Спасибо тебе, мой дорогой друг. Оглядел металл, который был в свертках, и сглотнул подступившую слюну. Ха-ха-ха-ха, мой принц, все, что вы пожелаете. Шутливо поклонился он. После того, как Рерик ушел, я окончательно раскочегарил магический горн и приступил к своей работе. Мне нравился этот процесс. Приятное напряжение мышц от поднятия почти 100-тонного молота, созданного из упомянутого ру. Каждый удар отзывался приятной мелодией, соприкосновение металла о металл. Ты был тут, но твоя душа единилась с металлом, питала его, пыталась понять. И металл отвечал, он пел в ответ, а ты слушал и придавал ему нужную форму. Не знаю, как другим, но мне это приносило истинное удовольствие, даже большее, чем секс. Не знаю, возможно, оно так и должно было быть, ведь я Вестин, бог-кузнец или бог-кузнечного дела. Уже 285 лет я живу в этом мире, и признаюсь, находится тут, в золотом городе, все время, та еще скука смертная. Все, что я делал, это ковал и учился сражаться с более взрослыми и умудренными асами. Тут я относился к сестре с полным пониманием в ее стремлении к войне. Война была хоть каким-то разнообразием в жизни молодых юношей и девушек, особенно девушек, или даже не так, чертовых бестий, кои рождались в этом мире. Недаром валькирии — самый элитный и смертоносный отряд Асгарда, состоящий полностью из девушек. По достижению 300 лет, а значит и совершеннолетия, каждый должен пройти эту жестокую вещь, как война. Этакий экзамен, показывающий, что ты достоин носить свое имя и называться богом. Нас с Хилой тоже ждет этот экзамен, только вот мы не можем дождаться его, в особенности сестра. Но она хотя бы могла нормально развивать свою магию, я же, Нарайрей. После того, как моя душа отделилась от его, в подарок он оставил мне огромнейший резерв, но вот незадача. Моя душа попросту не вырабатывает энергию, так что получался этакий высохший океан. Спасибо и за то, что его можно было наполнить из сторонних источников. Я 2 недели сидел в поле и впитывал энергию из окружающей среды, а толку — 1-2 меча или боевых приема, и все, я опять пуст. Сделав последний удар молотом, починив всю броню, я собрал все вещи и прибрал свое рабочее место. Следующей остановкой была моя тренировка. Одевшись в легкую броню и взяв свой добротный двуручный меч, вес которого для меня был сравним со спичкой, я прибыл прямиком на тренировочную площадку, где уже вовсю резвилась Хила. «Ха-ха-ха!» — яростно выкрикивала сестричка, сражалась со своей противницей. «Не дай ярости затуманить свой разум, Хила!» — строго отчитала ее наставница. Магнихилд, рыжеволосая бестия, коя была наставницей для нас с сестрой, «Ра-а-а!» — не услышала Хила, за что и получила мощнейший удар по лицу, улетев в сторону. «Вест!» — улыбнулась и махнула мне рукой женщина, тоже пришел получить по лицу, как и сестрица. «Мэг, в последнюю тренировку ты, кажется, сказала, что мне наоборот не хватает ярости в бою. По мне так ясный ум в бою важнее, чем ярость. Намекнул, что получать такие удары по своей физиономии я не собираюсь, а получали мы по ней, как раз таки за то, что отдавались ярости. Это так, но без ярости твои удары будут слабы. Да и это все равно не удержит тебя от того, что мой кулак прилетит по твоему смазливому личику», — усмехнулась она, ударив воздух. «Уже боюсь». «Хила, ты как?» — обратился к валяющейся сестре. «Отлично, тьфу». Сплюнула сестра кровь на землю. «Раунд 2, конечно. Достал я свой двуручник из-за спины, даже размяться не дают. Хах, уверенно ты целый день махал своим молоточком, мальчик. Сойдет за разминку», — прокричала наставница и стремительным рывком кинулась на нас. Одним прыжком она сократила расстояние, и мне пришлось принимать сокрушающий удар короткого меча. Я не дрогнул даже на миллиметр, моя сила была гораздо выше. Зато вот в ее лицо из-под моей руки устремился другой меч, уже темно-зеленого цвета. Это было опасно. Только и склонила голову в бок Мэг, пропуская лезвие мимо: «Ты могла отрезать брату руку». Хах, его кожа крепче стали. Перегруппировалась сестричка и вызвала десяток из 128 своих обсидиановых мечей. «Твои мечи могут резать сталь, как масло. Хех, уверенно братец польщен твоей оценкой одного из его шедевров, наставница». Отмашка рукой, и все мечи полетели в женщину. «Черхила», — поспешил я отпрыгнуть от Мэг. Так-то мы все еще стояли, скрестив мечи и тратя время на разговор. Наставница, не обращая внимания на мечи, вновь кинулась на меня и начала наседать уже с ужасающей скорости, пытаясь уколоть или задеть из-под тишка. На такой скорости атаки хилы ее вообще не волновали, а зачастую и не достигали. Пролетая, казалось бы, всего в миллиметр от рыжеволосой воительницы, мне было тяжеловато остановить такой напор. Я был силен, даже быстр, но в мастерстве уступал на несколько порядков. Мастерство вообще было моей слабостью, и тут меня обгоняла даже хила. В опыте сражения я тоже проигрывал, тут даже заикаться не стоило. Наставница играла с нами как с котятами. Эта женщина была не просто наставницей. Она была наставницей для всех асгарцев, идущих по пути война, даже для моего отца. Наравне с валькириями она была одной из самых сильных воительниц. Она сражалась на стороне золотого народа еще при моем деде и отце Одина, Бёре. «Много отвлекаешься, мальчишка», — тыкнули меня в бок, пуская кровь, прямо как маленького мальчишку. «Просто восхищался тобой, Мэг», — вынужденно улыбнулся и попытался обрушить на нее удар. «Бабах!» — раздался громкий стук и поднялась пыль. «Хах, ТССС!» — присела на одно колено Мэг, приняв удар на свой клинок. «Ха-ха-ха, наставница, поверила в себя, такие удары даже отцу трудно принять», — смеялась сестра. «Эф-эф-эф, удачного выживания!» Перекатилась она в сторону, и я заметил, как из-за ее спины в меня летит десяток мечей моей сестры. «Хила, ты убить меня хочешь?» Остановились те, почти достигнув моего лица. «ТЦЦ, Вест, сосредоточься!» Скривилась сестра, проигрывать ей не хотелось. «Подай мне немного магии», — попросил сестру. «Что за нелепая просьба? В бою у тебя не будет такой возможности», — пожаловалась наставница, тем не менее давая нам время. «А с кем-то на вроде тебя я и не собираюсь вступать в бой, только пятки мои будут сверкать. Что за трусость? Эй, не пользуйтесь тем, что я даю вам передышку. Не трусость, а разумное решение. МММ, как хорошо. Те крохи магии, которые достигали меня, были как драгоценные капли воды в самой засушливой пустыне». Сделав стремительный рывок, я ударил наотмашь и ожидаемо промахнулся. Однако в месте пролета лезвия меча образовалась еле заметная пространственная сеточка, от которой наставница поспешила уйти. Тху! Сеточка расширилась и устремилась вперед, снося за собой землю, пыль и вообще все, что попадется на пути. В мою поддержку хила вызвала еще двадцаток мечей и стала поливать ими женщину. Та изгалялась, как уж на сковородке, избегая атак. Мы же с сестрой наконец стали серьезными, чувствуя и поддерживая друг друга. Но как бы мы ни старались, нам так и не удалось задеть Мэг, хотя бы чуть-чуть, даже царапинку не оставили. По итогу энергия во мне быстро закончилась, а хила была на последнем издыхании. Для нее тренировка началась задолго до того, как пришел я. Неплохо для 300-летних малышей, но тут мы и закончим. Кровожадно улыбнулась наставница и бросилась на нас. Все, что я успел увидеть, это мою кровь, разбрызганную по земле, и падающую сестру. В следующий раз я пришел в себя уже в лазарете, как и всегда после сражения с наставницей. Глава 2. Больше сражений и каждодневных тренировок. Асгарцы, конечно же, любили выпить. А если уж выпить на каком-нибудь празднестве, устроенном королем Одином, где еще можно и подраться, то они всеми руками были за, приостанавливая даже войну. Как принцу Асгарда мне приходилось ходить на каждый такой праздник, и неважно, кем он устроен. Королевская семья приглашена всегда и везде, а один тот еще любитель выпить, как и его дочь Хила, которая на этом поприще пошла вся в него. Так мало этого, чаще всего именно она первой начинает драки с каким-нибудь незатейливым асом, который сказал, что принцессе лучше спрятаться за ним, чем идти на войну. И ведь из раза в раз такие события повторяются, просто для того, чтобы почесать кулаками, а не для того, чтобы оскорбить Хилу. Не стоит забывать того, что женщины в Асгарде – это отдельный разговор. Взять тех же Валькирии или Мэг, да и саму Хилу, даже мою приемную мать Фригу. Они все любят драться даже больше мужчин. Тем более набить рожу какому-нибудь мужчине, особенно которого любит, так сказать, для доказательства своей огромной любви. Как раз, так Фригга и вышла за моего отца, после смерти своей первой жены и моей матери. К слову, я ее не знал, она умерла при родах меня и Хилы, слишком сильны мы были и слишком быстро высасывали ее жизненную силу. В то время один сам на себя был не похож, утрата моей матери сильно ударила по нему. Сам того не заметив, король Асгарда стал озлобленным. В первые 20 лет нашей жизни он винил во всем меня с сестрой, говоря то, что это мы убили нашу мать и его обожаемую жену. А после, появилась Фригга, за что я безмерно благодарен ей. И несмотря на то, что мы не связаны коровью, Я искренне считаю ее своей матерью. Так вот, гордый король пил и пил по-страшному, пока в один день не нарвался на женщину, которая буквально вытерла пол этим самым королем и выкинула его в выгребную яму. Как говорит сам один, за тот момент ему стыдно до сих пор, не признав, что какая-то женщина сильнее его, короля Асгарда. Один стал вновь и вновь приходить к той, вызывая на поединки. Как можно понять, отгребал он знатно, пить то все еще не переставал, оставить все так он не мог. В голову короля стало приходить понимание того, что страдал его авторитет, а значит, пора было выходить из своего запоя и тренироваться с утроенной силой. Даже маленькую войну развязал, чтобы восстановить навыки. Победить в бою Фригу он так и не смог, зато смог затащить в постель, а после и вообще в жены взял. И до сих пор он ломает голову, то ли это было спланировано самой Фригой. Оказалось, та была той еще интриганкой, или все вышло случайно, но полюбил женщину он всем своим сердцем, как собственно и Фригга, которая искренне любила один, и приняла нас с сестрой, как своих дорогих детей, даря нежность, любовь и заботу. Бух-ха-ай! Вскочила рядом сестра наперевес с литровой кружкой пойла, до дна. Поддержали ее остальные, ну и я тоже, я же на празднике, в особенности, когда асгардское пойло такое хорошее, а да, оно одно из лучших, порой его мы используем вместо воды, самое то, в месте, где постоянное лето. Ну чё, ублюдки, хай-е-е-е, то бросить вызов Буу будущей царице, заплетающимся языком орала, порядком пьяненькая сестра. Выкинув кружку в сторону, она была полностью готова ринуться в драку. Сестра, видимо, тебя про, игра и Инга, игнорировали. Таким же заплетающимся языком ответил той. Просто остальные еще не наглались так же, как она, в отличие от меня. Мне ж приходится пить наравне с ней. А пьет она, наравне с Одином, еще и пытаясь того перепить. Ну а тот должен пить больше всех, он же король. Эй, ублюдки, наливай по новой. Стукнула она уже новой кружкой по столу. Ага, а вот тут ее услышали все, до дна. Хах, любовь к дракам у сестры это что-то, а, ну да, она готова споить всех лишь бы набить морды, бить морды, да, мы сейчас будем бить морды. И вот после этой кружки пошли первые разборки, кому-то не понравилось, что на него плеснули вино, кто-то вспомнил, что только что мелкая девка назвала их ублюдками, да и вообще, какого хрена эта слабачка себе позволяет, ей от горшка два верша, а она позволяет себе не уважать старших. Одним словом, в нашу с Хилой сторону полетели сразу же три стула, где ни я, ни она не остались в стороне и, перехватив предмет интерьера, отправили их в обратную сторону. Может быть, я и не очень любил ходить на такие празднования, поэтому что они были слишком частыми. Но вот чего не отнять, так это того, что тут точно было весело и скучать не приходилось. Утро встретило меня сильнейшим похмельем и мягкой грудью под боком. В моей кровати во дворце я был принцем, подающим великие надежды, неплох собой, да и с девушками умел общаться, так что отбоя от них у меня не было, но в последнее время у меня была только одна пассия. Наставница, вы опять совратили невинного меня. Всмотреться в лицо лежащей рядом женщины и нежно перебрал рыжие локоны волос, я же знаю, что вы не спите. Невинного, молчал бы, ты перетрахал добрую половину асгардских девок, покривилась она. И сколько раз говорила, не называй меня наставницей, когда мы наедине или тем более в постели. Последние 50 лет я только с тобой, и эти, как ты говоришь, асгардские девки, готовы разорвать меня за то, что я больше не обращаю на них внимания. Вырвавшись из ее стальных объятий, уселся на кровати, и хватит врать себе. Когда я называю тебя наставницей, ты начинаешь течь с утроенной силой. Не удержавшись, шлепнул ее по упругой пухлой попке, которая так и просила этого. Чертов мальчишка. Раскрыла она глаза, а в них горело только желание. Тем не менее, я была лишь одной из тех, кого тебе хотелось затащить в постель. И кто еще был невинным? Я, у которой тогда не было секса, как 500 лет, или ты? А тебе я уже сказала. Тут еще стоит поспорить, кто кого затащил. Такого бессилия я еще не чувствовал. Ты попросту изнасиловала меня тогда. Еще один шлепок. Я не виновата. Я должна была обучить тебя не только в бою, но и... Застонала она от нового удара по попке. Я и так был неплохо обучен. Некоторые валькирии были рады обучить меня всем премудростям. Удар. Ну все, хватит болтать о других девках. Сейчас ты должен сконцентрироваться только на мне. Не выдерживал это рыжая бестия и кинулась на меня с перевозбужденными глазами. Несмотря на то, что нам еще запрещено покидать Асгард, сестра не могла этого так легко принять и всеми силами искала выход. А его она нашла, предварительно увязав в эту авантюру меня. Несмотря на наши задирчивые отношения, с сестрой мы были очень дружны и ввязывались во все авантюры всегда вместе. Мы почти всегда были вместе. Выход представлял собой кротовую нору, ведущую прямиком в Мидгард, мир людей. Некая дырка в пространстве, открытая из-за осколков радужного моста. Радужный мост – это такая штука, через которую асы путешествуют по мирам. Спускались мы туда. Да ни разу мы туда не спускались. Одина не просто так называют всевидящим. К тому же еще есть Хеймдалль, привратник Асгарда, который тоже имеет всеведение. К счастью, Хилы сегодня был тот день, когда миры становятся определенным порядком и Мидгард становился скрытым от Одина, как собственно и от Хеймдалля. Спрыгнув прямиком в нору, нас подхватил радужный поток, и всего через пару мгновений мы были уже далеко от Асгарда, в мире людей, так называемом Мидгарде. Мидгард то еще местечко, вечные войны, уныние и люди. Люди – это и есть ключевая проблема этого мира. Некогда около 200 лет назад красивый и пышущий жизнью мир был почти угроблен людьми. Нет, он до сих пор пышет жизнью, зеленью лесов, мощью рек и морей, но кое-что все-таки изменилось. Люди в своем начале пути притронулись к силам, которых они не понимают, оповещая космический мир о своем присутствии. Кто ж откажется от пары миллионов рабов, слуг и последователей? Вот и сбежались сюда различные сущности, от слабых до сильных, к которым можно прибавить и нас, асов. Но стоит отдать должное, люди оказались существами с крепкими орешками и так просто сдаваться не хотели. Ассимилировали магию, темную энергию, космическую энергию и множество других слов, похожих на энергию. В общем, началась гонка за жизнями этих существ. Кто же все-таки их поведет, и кому же они будут служить? Один тоже хочет поучаствовать в ней, но сейчас это непозволительно. Асгард и так ведет войну на несколько фронтов, так что за место него вступить в гонку решили мы с сестрой. Править Асгардом я не хочу, тем более один еще довольно молодой, хоть и выглядит как старик, он всегда так выглядел. Мидгард же дело другое, тут весело. При встрече мидгардев те так и трепещут перед нами, а отвернешься, нож в спину вставит. Забавные существа. Знаю я это только потому, что мы уже спускались раз в Мидгард, еще когда нам лет по 60 было. Один устроил нам так называемую экскурсию, показывая один из миров, который он хотел бы прибрать для себя. Ха-ха-ха. Пробило меня на смех от воспоминаний. Вест, ты чего? Крыша поехала? Нет, сестренка. Как вспомню того идиота, который принял нас за Всевышние богов, сразу же пробивает на смех. Мы и есть Всевышние боги. Ага, ты то точно. Поддел сестру, за что получил по ребрам. Где мы вообще? Осматривалась она. Я то откуда знаю, так же осматривался я. Ты учился лучше меня. Просто кто-то сбегал на полигон каждый раз, как мама приводила нас в класс. Ау-у-у, там было так скучно, и как ты только высиживал. Милым голосом задала она риторический вопрос. Все просто. Я брал кристаллы с маной, а после накладывал на себя заклинание сна. А тут уже заметил ее интерес. Ну и спал с открытыми глазами. А Фридга? Ну-у-у. Сначала она отбила мне весь затылок, а через десяток лет, поняв, что ничего не выйдет, сама стала спать на своих уроках. Ха-ха-ха-ха-ха. С прихлебанием смеялась сестра. Ее смех был довольно груб, и его нельзя было назвать перезвоном утренних птиц. Да ты тупица, братишка. Точно такой же, как и ты, сестричка. Только ты немного тупее. Я же все-таки ходил на уроки и даже что-то почерпнул там. Об этом еще стоит поспорить. Возможно. Продолжила сестра, пока я осматривался, где мы оказались. Снег, горы и бескрайние просторы. Все то, что не любят асгарцы, но то место, в котором мы научились лучше всего сражаться. Нет, в Асгарде совсем нет снега и никогда не было. А вот у одних из наших главных врагов, ледяных великанов, мир полностью покрыт льдом и снегом. Отсюда и выходит, что каждый воин умеет сражаться в заснеженной местности. И температура там стоит такая, что даже нас с нашей физиологией пробирает до мурашек, а тут так, легкий прохладный бриз. Сестра, атака. Внезапно встрепенулся я. Что? Где? Приготовилась сестра броситься в бой. Прямо за спиной. Уже договорил с ехидной улыбкой во все лицо, когда моя нога отправила ее прямиком к подножью горы. Это тебе за тупицу, любимая. «Сестричка, ублюдок!» Донеслось до меня ее вопль. «Не, не слышу. Определенно ничего не слышу». Приложил руку к уху, вслушиваясь вдаль. «Ах да, забыл сказать. Теперь ты должна поймать меня, сестренка. Я иду тебя спасать. Лови!» Глава 3. «Ах ты!» Сорвался грозный рык с губ сестры, как и десяток черных мечей в мою сторону. «Как ты мог так поступить со мной?» «Очень легко, всего ли выставил ногу?» С усмешкой ответил и вновь стал уклоняться от ее мечей. «Убью, я точно тебя убью!» Не желала даровать мне прощения. Подножие горы, как и она сама, были полностью усеяны снегом, что собственно не мешало нам забавляться. Мы просто и беззаботно радовались тому, что наконец-то смогли покинуть Асгард. Наконец-то другой пейзаж, а то блеск золота уже начал выедать глаза. Мы мчались по лесу, пытаясь достать друг друга, а доставая, сшибали друг другом деревья, начиная новую погоню. Этакие салки, только если тебя догнали, будь добр прокатиться по земле и собрать своей мордой часть местного окружения. Сестре особенно нравилась такая игра, она прямо излучала свое счастье, обдавая все в округе. А как она стремилась догнать меня и посильнее ударить, после того как я скинул ее с горы. Закончились наши скачки тем, что мы встретили местного мидгардца, совсем юную черноволосую девушку, одетую в какое-то оборванное подобие кожаных доспехов, поверх которых был накинут плащ из шкур животных. «Какая милая девочка!» Летящей походкой подошла Хила к девушке. «Это личико так и просит, чтобы его утащили куда-нибудь в кусты. Хи-хи-хи! Кто вы такие?» Вздрогнув, отскочила та, махнувши топором. «Девочка, не махай своим топориком, а то порежешься!» С широкой игривой ответила сестра: «Мы боги Асгарда, прояви уважение, боги!» Расширились глаза девушки. «Именно, девочка, знай, кто перед тобой стоит. Почему я должна верить вам?» Сбросила мидгардка первичное удивление и вновь подняла топор. «Поэтому», — махнула сестра рукой, и десятки мечей сформировались перед горлом девушки. «Как думаешь, сколько времени потребуется этим мечам, чтобы наделать дырок в твоем маленьком, прелестном тельце?» С лицом палача пугала сестра девушку, которая уже, кажется, поверила, что мы боги. Больно уж у той вид был затравленный, но вопреки, она ответила: «Я, не боюсь, а-а-а», расширилась улыбка Хилы. «Да ты у нас храбрая и бесстрашная, ну-ка, а если?» Вших, и один из мечей на вылет пронзил ногу девушки, заставив ту сдавленно всхлипнуть от боли. «Хила, хватит!» — остановил ту от добивания мидгардки, которая повалилась на землю. «Только пришли в этот мир, а ты уже устраиваешь не пойми что. Пф-ф-ф-ф. Братец, ну вот все веселье обломал. Тебе жалко жизни одной дикарки?» Закатив глаза и скривившись, все же вернула свои мечи. «Посмотри на нее, грязный, слабый червячок, копошащийся в своей крови. И тем не менее, она не побоялась посмотреть тебе в лицо, даже предполагая, что ты богиня. Не ты ли сказала, что она храбрая? Всего ли глупость, граничащая с сумасшествием? Да и храбрым может быть кто угодно, это не лишает ее всей убогости. Не желала признавать, Хила, что ты ее защищаешь. Понравилось? Ты смотри, братец!» Снисходительно улыбнулась мне. «Она же чересчур хрупкая, сломаешь еще. Ха-ха-ха-ха, ТЦ, идотка!» Бросил последние слова и перестал обращать внимание на ржущую сестру. «Эй, ты как? МММ!» Был ответом мне злой взгляд. «До сих пор не боится нас, а она начинает мне нравиться. Хила, подлечи ее!» «Еще чего?» Посмотрела на меня как на сумасшедшего. «Может, мне ее еще на руках поносить? Голову с плеч, дойдем дальше. У нас не так много времени. Куда нам идти? Мы в новом мире и ничего о нем не знаем. А она хороший источник информации. Так что лечи давай!» Объяснил ей, что к чему. «МММ, все равно нет. Попроси по-другому, может, и подлечу!» Состроила из себя капризную девочку. «Агрх, легче уговорить аса отказаться от выпивки, чем уговорить их принцессу что-то сделать. Вообще я сам отчасти виноват. Проблема была в том, что я просил, почти приказывая, а ей это не понравилось. Мне бы тоже не понравилось. И теперь она ни за что не выполнит мою просьбу, если я не попрошу вежливо. Гордая какая! Так вот, мне тоже гордость не позволяет просить по-другому. Пока мы тут припирались с сестрой, чуть не проворонили того, что мидгардка почти отдала душу Одину. Ее смуглая кожа побледнела, сама она почти перестала дышать, а ореол красного снега под ней увеличился. «Эй, да помогите же мне уже!» — с хрипцой и слабым голосом проговорила умирающая девушка. «А, ты, только что приказала мне. Вест, ты тоже это слышал? или мне показалось? Я у тебя спрашиваю». Натурально заорав, Хила нависла на той и для убедительности воткнула ей меч в плечо. «Отвечай». «Пха». Вышел из рта девушки какой-то беззвучный вздох. «Хила, хватит». Начал терять терпение. Но она, чуть ли не со слезами на глазах, смотрел то на меня, то на девушку. «Хила, давай убьем ее. Ну, пожалуйста, сестра. На самом деле для меня не впервой видеть такую кровожадность Хилы. Скорее у меня возникал только один вопрос. Почему эта Мидгардка жива? Хила очень гордая и признает лишь сторону силы. Даже в Асгарде мало кто может говорить с ней на равных. Что взять Саса, которая смеет перечить и огрызаться на Одина, царя Асгарда? И вот я не знаю, то ли мне повезло, то ли нет, но я был ее братом, наверное, единственным, кто реально мог на нее повлиять. И ведь уже с рождения она была такой, агрессивной, берущей все, что ей захочется. В детстве мы частенько дрались из-за этого, только я находил что-то интересное, как приходила она и пыталась отобрать, либо сломать это что-то. Отчитывали нас часто. Тем не менее, мы все равно оставались дружны и практически неразлучны. МММ вышел из своих мыслей и вернулся в реальность. А во, как оно, Хила лечила Мидгардку. Что у них тут произошло, пока я отсутствовал? Чего? Пытающаяся удержать ничего не выражающее лицо, спросила меня сестра. Ты ее лечишь? Лечила она, естественно, с кривым лицом. Да, у нее сердце остановилось. Отвела она глаза в сторону и сделала вид, что ни при чем. Ага, само собой, так быстро, и дырка там сама собой образовалась, кое-как мы смогли оживить девушку. И стоит отдать ей должное, страха перед нами у нее так и не появилось, что вызвало, хоть и самое малое, но все же уважение у Хилы. Выражалось это в том, что Мидгардку вроде как больше не хотели убить. Определенно она начинает мне нравиться. Сдвинув сестру в сторону, слово решил взять я, а то мы так ничего не узнаем. Так-то можно бы было найти кого-нибудь другого, но боюсь, ситуация повторится. А это уже вполне себе была готова с нами говорить, лишь бы оставили ее в покое. Звали девушку Грудда, гордая молодая охотница своего племени, которая искала свой лук, но встретила нас. Ага, она была на охоте и потеряла свой лук. Вот умора, охотница и потеряла свой лук. Хила посмеялась от души, обозвав ту пару раз. Но нам была важна не она, а ее племя и общее положение этого. Чего? Где мы находились? Как оказалось, их земля называется «Земля Великого Белого Бога или Зверя». Странное название. Эти мидгардцы называли свою землю так в честь великого зверя, которому они поклоняются и приносят жертвы, считая богом, чтобы тот не навлекал на них своего гнева. Мысли о том, где мы находимся, как-то выветрились из нас, потому что в первую очередь нас заинтересовал этот бог. Грудда рассказала, что тот появился сотни лет назад. Вместе с ним пришла и долгая зима, отступающая лишь на 40 оборотов великого светила вокруг Мидгарда. Они думают, что звезда этой системы вращается вокруг планеты. Воистину, молодой народ. В общем, много чего она еще рассказала, но если сократить, то этот бог оказался не таким уж и хорошим. Из-за него прекратилось развитие ее народа. Тот был слишком ненасытным и требовал очень много живых жертв. Неважно, кто это будет, люди, животные, даже растения, главное, чтобы божественный зверь насытился. Естественно, ее народ не способен в полной мере утолить голод бога, поэтому им приходилось нападать на соседние и разорять их. Как я понял, народ Грульды оказались неплохими воинами, чем они и пользовались. А в совсем уж тяжелые дни они жертвовали частью своего народа, что не нравилось уже очень многим. Из-за этого бога девушка и оказалась такой враждебной по отношению к нам. Из-за этого отношения она была выгнала из своего племени. Страх перед богом был слишком велик, поэтому многие в племенах попросту молчали и боялись. А что до девчушки, так она Грульда бесстрашная. Короче, больше она ничего не знала, что совсем не устраивало Хилу. Тут был какой-то бог, которому она могла набить морду. А значит, нужно найти того и набить морду. Знали о боге больше только шаманы племен, наделенные частичкой силы духов и способные говорить с этим богом. Именно через них бог собирал свою жатву. Нам ничего не оставалось, как дойти до ближайшего поселения. Благо, рядом оказалась Грульда, она то и довела нас, покинув у самых границ. «Ну что опять собираешься махать кулаками?» — спросил у Хилы, рассматривая поселение. «Ничего особенного, полный примитивизм. Ни одного каменного дома, да что там, даже ни одного полностью деревянного. Я бы назвал это шатрами с деревянной основой и крышей из кожи и шкур. Выделялись только два чуть более больших дома, но и они были так себе. Скорее всего, это дома главенствующих персон племени. Сами мидгарцы выглядели не очень. Грульдой то приличнее и побогаче выглядит, а ее выгнали из племени. А эти сплошь одетые в какое-то рванье, сгорбленные, грязные, снующие туда-сюда без дела. Только если они проявят неуважение. Пусть молится, что я вообще снизошла до них. Войдя в поселение, неуважения не было. Подозрения, страха, но во многом на нас смотрели с какой-то фанатичностью. Я бы сказал, что именно с такими взглядами встречают королей. Только сравнив нас и их, тут же стало заметно, что мы были на голову выше любого мидгарца, шире в плечах и гораздо красивее. Особенно выделялась Хила, идя своей гордой походкой, да стреляя молниями из глаз. Про одежду я и вовсе молчу. Мы были в добротных доспехах, которые впечатляли даже в Асгарде. Дойдя где-то до центра, нас со всех сторон облепили зеваки, а вперед вышел старик, опирающийся на ветвистый посох. «Приветствую, странники, мое имя Агрулук, шаман племени Белого Топора. Что вас привело сюда?» На его лице было опасение, заинтересованность и подозрение. «Здравствуй, Агрулук, мы асгардские боги. Я Вестин, бог-кузнец, а это моя сестра Хила, богиня смерти. Мы являлись для того, чтобы заявить свои права на эти земли. Решил взять слово и приступить сразу же к делу. Ох, и удивились же все после моей речи. Сестра стояла и смотрела на меня с поднятой бровью, явно не ожидая, что я заявлю права на землю. От народа вокруг повеяло страхом, а старик напрягся, пожевывая губу. В особенности напряглись, когда я сказал, что Хила богиня смерти. Боги, скупилось его и так скукоженное лицо. Именно старик. Мы знаем, что на этой территории уже заведует один, но мы можем дать этой земле, как и ее народу, больше. Вы не будете знать поражения в боях, ведь я кузнец, кующий оружие которого не видел свет, а моя сестра лучший воин, способная сотрясать небеса. Вам не будет страшен голод, у нас есть мастера, способные выращивать еду даже в жерле вулкана. И наконец, ни одно другое высокорожденное существо не сможет поставить вас под угрозу. Ведь глава нашего пантеона и царь Асгард один, одно из самых могущественных существ во всей вселенной. Его восхваляют и почитают миллиарды. Так же, как и мы попросим вас, восхвалять и почитать нас. Закончил пудрить им мозги. Но для усиления эффекта достал свой меч и расколол им землю, показывая свою силу. Эх, магии не хватает. Так бы устроил какое-нибудь фаер-шоу. Хотя пудрить мозги, это немного громко сказано. Большая часть моих слов является истиной, и если мы станем для них богами, которых они будут почитать, глядишь, перестанут быть такими оборванцами и завоюют большинство ближайших соседей, а уж империя и сама себя прокормит. Теперь полностью охренела даже Хила. Сестра явно не ожидала от меня чего-то такого. Готов поспорить, в ее голове все звучало так. Мы идем и находим ближайшие поселения, спрашиваем дорогу, находим и убиваем зверя, а после возвращаемся в Асгард, пока один не хватился нашего отсутствия. Скорее всего, она считает этих мидгарцев чем-то вроде животных, не стоящих ее внимания. Я, если честно, тоже, но они еще молоды как раса, в будущем может из них что и выйдет. И неплохо, если они станут нашими последователями. В великие боги, простите старика, чуть ли не пал он ниц, но это не в его силах решать такие сложные вопросы. Вот уже сотни лет мы поклоняемся великому зверю, а я всего лишь маленький шаман одного из поселений. В таких ситуациях обычно собирается совет вождей. Видно было, что старик не знал, что нам ответить. Если до этого он подозревал, что мы обычные обманщики, то теперь чаша весов начала перевешивать в другую сторону. А еще что я отметил, так в его голосе не было почитания в сторону этого великого зверя, который тут якобы правит. «Так созывай», — решила взять свое слово сестра и поддержать меня, — а сейчас не стоит тратить наше время. И покажи, где находится этот ваш бог. Надеюсь, его головы будет достаточно, чтобы доказать серьезность наших намерений. Сделай это и будешь вознагражден. Деда, великая богиня, я укажу вам путь. С долей обреченности и надежды ответил старик. Глава 4. И что это значит, братец? Мне кажется, или правление и власть тебя не интересовали, или мне уже стоит беспокоиться, как будущей царице Асгарда. Нет, все остается так, как и было. Но не забывай, мы боги, а богам нужна своя паства, или тебя что-то не устраивает. Меня, да мне плевать. Но зачем нам нужны эти никчемные существа? Я бы предпочла, чтобы они служили мне мертвыми, а не живыми, так от них хотя бы была польза. Что ты в них нашел? Эх, Хила, ты неисправима. Потер лоб, они все еще молодая раса, такая же, как и их мир. Взрастив их, в будущем можно получить очень хорошие подспорья. А проявив благосклонность, ты сможешь заручиться их верой. Не больно-то надо. Я все еще думаю, что все это бесполезная трата времени. Поживем, узнаем. Хах, но мне понравилось. Что понравилось? Ты проявил свою тягу к власти и правлению, что бывает нечасто. Мы явились сюда, чтобы заявить свои права на эту землю. Скорчила рожицу и попыталась повторить мой голос. Тебе бы еще окровавленный меч в одну руку и голову того бога в другую. Мммм, это так, во, освежающе. Странно улыбнулась Хила, но все еще впереди. Решил оставить без комментариев ее реплику. Наша дорога лежала среди снега и деревьев. Там, где не было тропинок и земля извивалась то вверх, то вниз. Горы и холмы были нашими попутчиками, так же как и местные животные, которые разбегались от нас, только слегка почувствовав. Эти земли очень сильно стали напоминать Йетунхейм, мир ледяных великанов, наших заклятых врагов. В особенности, когда я почувствовал запах того мира, такой холодный и пробирающий даже нашу крепкую кожу. «Чувствуешь?» – спросил у сестры, когда мы приблизились к горе, на которую нам указал шаман, запах Йетунхейма. Небось, какая-нибудь тварь сбежала оттуда и заделалась местным башком. «Ха-ха-ха, это же отлично!» – расплылось лицо сестренки в экстазе. Там такие твари водятся. Убьем его и покажем отцу, что мы не какие-то сопляки. Давай же идем. Быстрее. Мне уже не терпится. Наша битва будет легендарной. Закончив болтать, Хила с огромной скоростью и величайшим энтузиазмом направилась прямиком к горе, от которой исходил запах. И чем ближе мы подходили, тем больше мне это не нравилось. Холод не просто усиливался, он начинал сушить и трескать кожу. Пока что только мою, ведь магии у меня не было. Но даже Хила стала что-то подозревать, и ее запал немного спадал. «Черт, ну и ветрища!» Услышал голос сестры, поднимаясь за ней в гору. «Черт возьми, да кто там поселился?» «Вест, давай я сразу же передам тебе немного энергии». А вот это уже реально пугало. Услышать от нее такое, подготовиться к битве, а не кинуться в нее с головой. «Ты точно моя сестра? Эй, я тебе сейчас ноги сломаю». «Что значит, я точно твоя сестра?» «Упс, я вслух сказал?» «Да вслух, а ну быстро иди сюда!» «Бэйр-хэйр-хэйр-эр!» Чуть ли не рыча, прошипела мне Хила. «И что это был за мурлок в конце?» «Мы идем за ручки, гуляем по горам. Сестричка и братишка уже спешат к вам. Какая-то плохая рифма. А взаправду, мы и вправду шли, взявшись за руки. И один, как же приятно обладать магией!» Хила передавала мне свою энергию, которая помогала справиться с морозом и дарила расслабляющую негу. В такие моменты я готов расцеловать сестру, она одна из немногих, чья энергия подходила мне, наполненная темными эманациями смерти и чем-то иным не из этого мира. «Стой, пришли, оно здесь!» Остановился, пытаясь вглядеться в окружение и доставая меч из-за спины. «И где эта штука?» Также повторяла мои действия сестра, только ее мечи просто появились в воздухе. Незна осекся и схватился за дерево, когда земля под нами задрожала. Земля не просто затряслась, она буквально разверзлась под нами. Снег вокруг нас стал расходиться, и появилось такое чувство, что мы поднимаемся вверх. Очень быстро поднимаемся вверх. «Что? Какого?» В оба голоса крикнули мы с Хилой, когда нас попросту выкинуло с того места, где мы стояли. Пролетев под сотню метров вниз, мы приземлились на голые камни туда, где недавно также был снег. Но теперь его не было. Его просто сдуло порывами ветра, которые созывало то, с чего мы только что слетели. И поднимая голову вверх, у меня даже невольно задергался глаз от размеров этого бога. Оказалось, все это время мы забирались не на гору, а на тело зверя. Как я правильно думал, сбежавшего из Йетунхейма. Как он это сделал и почему еще не уничтожил все живое вокруг, в голове у меня попросту не укладывалось. Огромное, просто невероятно огромная мощная туша ящероподобного существа, усеянная острыми белыми шипами от головы до кончика хвоста. Эта хрень возвысилась над нами, дыша паром из своей пасти, чтобы в следующий момент раскрыть эту пасть настолько широко, что зубы доходили аж до самого тела. «Бра-а-а-а-а-а!» – заревело существо, сминая звуком камни под собой. «Я знаю, что это за существо. Как я уже не раз сказал, оно было прямиком из Йетунхейма, и если мы называли себя богами, то его тоже можно назвать божеством. Эта тварь – одно из самых опасных порождений мира ледяных великанов. Даже там, убийство такого существа считается поистине грандиозным подвигом, а тех, кто это сделал, навсегда обручат со славой и будут помнить в легендах. И вот мы с сестрой, не буду спорить, пока еще не самые сильные представители своего народа, но потенциально самые, стоим перед всепоглощающей ледяной бурей, которая с гневом взирает на нас за то, что мы побеспокоили его. Ну как сестрица, еще не струсила, криво улыбнулся, смотря на огромную зубастую пасть. Ха-ха-ха, немного нервно посмеялась она, я и струсила. Да ты шутишь, уже жду не дождусь, когда дома нас станут называть величайшими героями. Надеюсь, не посмертно, сквозил мой голос сарказмом. Если струсил, так и скажи, я сама разберусь. И все же она нервничала. На лице или ее теле это не отражалось, но вот летающие в воздухе мечи, все же подрагивали. И оставить своей любимой сестричке всю славу, ну уж нет, женщина. Просто так ты от меня не отделаешься. Пха, мог бы и уступить своей сестренке, любимый братец. Первыми начали действовать не мы. Занеся свою переднюю лапу, существо с невероятной для его размеров скоростью ударило ею прямо по нам. Рванув в разные стороны, мы увидели, как в том месте, где мы стояли, разверзлась земля. Своими ошметками, снося все еще в нескольких десятках метров от эпицентра, поборов холодные порывы ветра, я метнулся к пока еще стоящей на земле лапе и рубанул по ней со всей своей силы. Да так, что казалось, вены на моих руках полопались. И если подскочил к лапе я очень быстро, то отскочил от нее еще быстрее. При этом сделав несколько отскоков от земли и пробив своим телом парочку груд камней. Вот черт, стряхивая с себя грязь, выбрался из-под завала. Ха-ха-ха, слышал голос сестры. Та скакала как какой-то жук, пытаясь увернуться от стремительных атак. Ну и скорость, для такой туши. А-а-а, в голове звенит. Как я заметил, никакого урона я не нанес, только сам себя покалечил. Ахилла, видимо, не рвалась повторять мой подвиг, и все, что делала, это уклонялась. Или, ха-ах, она сломала десяток своих мечей. Женщина, ты, что себе позволяешь? Это-то вообще-то мой подарок тебе на 200-летие. Относись к нему бережней. Хрустнувшей пару раз для приличия, я сконцентрировал энергию, переданную мне Хилой, в мече и сделал замах в сторону зверя. Ка-ха-ха-ха-ха-ха. Прошлась по пространству черная молния. Ша-ах. Расширилась она, расходясь черной сеточкой в стороны и оголяя изнанку мира. Вра-а-а. И, наконец, последним громогласным воплем был взревевший зверь и резкое похолодание. Один-один, ящерица. Гордой походкой подошел к сестре, смотря на белую кровь, от которой повеяло еще большим холодом. «Долго же ты там валялся? Я уже заждалась тебя. Кто-то говорил, что не хочет отдавать мне всю славу. Молчала бы, пока что я единственный, кто нанес ему хоть какой-то урон. А вот ты, сломала десяток мечей», — вернул ей упрек. «Ну, братик, ты же починишь их для сестрички», — сказала милым голосом Хила. Еще и попыталась состроить личико. «Бэйрэрэр, не делай так, больше у меня волосы дыбом встали, скотина, ты все равно их починишь, лучше, но теперь слишком агрессивно, хе, ну и что он там, я уже заскучать усп, это она о звере, который давал нам время спокойно поперекидываться словами, хотела, получай», не успела она договорить, как в нас прилетел шипастый хвост. Естественно, мы оба успели увернуться и отскочить. На этом существо не остановилось, и после хвоста в нас летело все его тело, причем шипами вниз. Оно как ненормальное начало кататься как шарик, сминая все вокруг с землей. Не знаю, как там Хила, но меня неплохо так помяло, шмякнув пару раз об землю. Ну а что может сделать жук против ноги, особенно когда ему не хватает скорости? Правильно только выжить и зацепившись укусить эту ногу. Так же сделал и я. Когда все прекратилось, я неведомо как, оказался на спине у существа. Сидел там и пытался не порезаться о его бритве на острые шипы. И черт возьми, в моей голове были уже мысли совсем не о битве, а о том, что каким же хорошим материалом для мечей могли стать эти шипы. Когда замочим его, стоит забрать тело в Асгард. Пока сидел и мечтал, какими же хорошими выйдут мечи, до меня донесся голос матерящей меня Хилы. Ау, я и забылся тут. Ну ничего, сестра, ты молодец. Так и быть, я сделаю тебе новые мечи за то, что ты так стоически отвлекала нашего врага. Как на скачках, среди шипов, я пробирался ближе к голове, отмечая, что неплохо они там с Хилой бегают. Наверное, преодолели несколько километров. Ха-ха-ха, ну посмотрим, как ты выдержишь это. У нас, королевской семьи, была особенность. призывать силу Асгарда в свои тела. Это давало поистине огромную мощь. Что мне сейчас пригодится, магия у меня уже закончилась. Слишком много энергии требует моя заряженная атака. А без магии сражаться с этим существом, увольте. Минус был только в том, что после этого один нас по-любому найдет. Добравшись до головы, я как какой-то берсерк перехватил свой меч покрепче и забурился как можно глубже в глаз существа. Взревело оно знатно, находясь тут, у меня даже заложило уши. Однако, что бы ни происходило, меня это мало интересовало, я был шахтером. И сегодня моей шахтой была голова монстра. И да продержится Хила подольше, так как резать мясо твари было очень и очень тяжело, даже с силой Асгарда. Где-то около часа спустя, в окружении раздробленных камней и раскиданной повсюду земли лежало два тела, облаченных в зеленую броню, а у их изголовья лежала огромная туша ледяного существа, чья кровь промораживала все на сотни метров. «Ну ты и сволочь, конечно, Вест, как только смогу встать, тут же надеру тебе задницу. Эх, совсем ты меня не жалеешь. Между прочим, это я завалил этого монстра, ты только и могла, что прыгать, как ушастый зверек. Да иди к черту, ты призвал на помощь Асгард. Отец теперь знает, где мы, и придет с минуты на минуту. По-другому мы бы не справились. Мы, в том-то и дело, одного бы тебя оно отделало, как ребенка. Прямо как тебя, иди к черту». Отдохнув еще какое-то время, я встал и стал отрезать один из рогов местного башка, которого мы грохнули. Оказалось, рога у него тоже есть, а снизу не было видно. Но это будет доказательством нашего триумфа. Остальную часть нужно будет не забыть отправить в Асгард. Эх, теперь нам точно влетит. Один будет рвать и метать. Мы полезли на хрень, которая могла нас убить. Ха-ха, да он в любом случае будет рвать и метать. Неважно, этим голова будет болеть позже. Сейчас нам нужно будет пустить корни нашей первой пастве. Боги могут называться богами, когда у них есть последователи и когда в них верят. Вернувшись в поселение, нас уже ждали. Небольшая армия с десятком более богато одетых людей во главе. На нас взирали с полным и незатемненным страхом. Возрадуйтесь, люди Мидгарда. Мы Вестины Хиладинсоны, боги великого небесного царства Асгарда, которым правит наш отец один. Освободили вас от тирании белого хладного зверя. Договорив, бросил рог существа на общее обозрение. Отныне эта земля принадлежит нам, а вы, отныне вы те, кто будет почитать, любить и поклоняться нам, за что будете вознаграждены по жизни, как единица и как народ. А самых верных и сильных, после смерти будет ждать Вальгалла, место по своей красоте и величию, которому нет равных, место, в котором ваши самые заветные мечты исполнятся, место, где нет ничего невозможного. Постепенно из глаз народа стал уходить страх, а на смену стало приходить восхищение и мечтательность. Этот рог падшего бога будет нашим первым даром вам. Из него вы сможете сделать оружие и броню, которым не найдется равных. Неважно, кто будет вашими врагами, никто и ничто не сможет остановить вас. Сделал нагнетающую паузу. Отныне эти земли будут называться скандинавскими, а вы, отныне вы скандинавы, великий и могущественный народ, под стать своим богам. Окончательно я договорил, и после секундного молчания народ разразился криками. Вы викинги, способные уничтожить любого и достать до небес, ибо небеса ответят и помогут вам. Стоит лишь почитать, любить и поклониться им. После затихания народ взорвался еще раз. Тупые, недалекие обезьяны радуются. А чему радуются, сами не знают, тихо заметила Хила. И хотел бы я продолжить свою вдохновенную речь, как с неба ударил луч радужной энергии, и нас стало поднимать в воздух. Вот дерьмо, выругалась Хила, готов получить братец, так же как и ты. Ответил ей и в последний раз обратился к новообразованному народу. Плодитесь, завоевывайте, почитайте. Были мои последние слова, как нас окончательно засосал Биврёст. Глава 5. Хомм, и что это за милая принцесска решила посетить мое одинокое пребывание? Поприветствовал Хилу, которая пришла ко мне, таща в руках какую-то круглую штуку. «Мммм», только промычала принцесса и кинула в меня первую железяку, попавшую под руку. «Заткнись, прибрался бы лучше, не кузня, а свалка. Это мое место тут, я царь и бог». «Пф», пойдя к моей наковальне, она взгромоздила круглую штуку и принялась таращиться в нее. «Что это?» «Часы», недоумевая, присоединился к ней. «Да, 30 секунд, 30 секунд, до чего?» Ответа я не получил, оставалось только подождать. 25 секунд спустя. 5, 4, 3, 2, 1. «Все!» — заорала эта ненормальная. и под стать тому, как я ее назвал, взяла и содрала с себя платье, оставшись полностью голой. Наконец-то, 20 лет прошли, я могу снять это идиотское платье. Попрыгала эта бесстыдница с голыми сиськами. Нравится. Знай, как должна выглядеть настоящая женщина. Так, пас рукой, и она уже в своей нормальной броне, с широкой улыбкой, которая сигнализировала, что наше наказание прошло. Действительно прошло 20 лет с нашей вылазки в Мидгард, когда нас затянул радужный мост. На той стороне нас уже встречал злой как тысяча темных эльфов, которых разбил мой дед Бёр один. Ох, и орал он на нас тогда, у него было такое красное лицо, что мы с сестрой еле-еле сдерживались, чтобы не засмеяться. Как сейчас вспомню, так и пробирает на мелкий гогот. И ведь его совсем не волновало, что мы грохнули порождение Йотунхейма и собрали свою первую паству. Наоборот, от такого известия он даже Гунгнир достал и в итоге накостылял нам. Сволочь. И ладно бы, да у меня просто слов нет. От него гордость так и перла за то, что мы сделали. Это ж подвиг. Нас в Асгарде поздравляли все, даже мама порадовалась. Ах да, остатки того ледяного зверя он припрятал в сокровищнице. До лучших времен. Ну и конечно же нас наказали, как маленьких детей. Но чего можно лишить богов на вроде нас, чтобы мы почувствовали вину и больше так не делали? Как оказалось, есть чего. Всего через год после нашей вылазки Асгард заключил мир с Нидавеллиром, и отныне мы два союзных народы, границы миров, которые открыты для свободного посещения. Нидавеллир, моя мечта, лучшие кузнецы, лучшие кузнецы, лучшие материалы. Я в тот момент реально был готов убить Одина за такую подставу. Я так ждал, когда мне разрешат посетить этот поистине великолепный мир. Но нет, я наказан, и на 10 лет мне было запрещено туда входить. Это что касаемо моего наказания. Пхила же, ну, у нее наказание оказалось не в пример легче. Всего-то, отныне на десятку лет она обязана носить платье и посещать светские рауты, которые устраивает мама, да быть приветливой и доброй принцессой. Только вот 10 лет она не продержалась и в какой-то момент закатила такую истерику, что утихомирить ее пытался весь Асгард. Утихомирили, ушли мы с ней на еще одну десятилетку отдыхать. Я ее не винил, только при каждой нашей встрече стал говорить, какая у Асгарда есть принцесса-милашка, что ее очень сильно бесило. И скажу я так, один обладает особым садистским нравом и немножечко мазохистским. Ну, а чего он ожидал, когда продлевал наказание? О желании Хилы отправиться повоевать и нежелании сидеть в Асгарде знал каждый.